Глава 56. Проверив капельницу и посчитав пульс, пожилая женщина в белом халате посмотрела на осунувшееся бледное лицо молодого, лежащего без сознания парня, и вышла из палаты. Навстречу ей длинноногая, в кокетливо сдвинутом на бок берете медсестра, придерживая за плечи, вела беспрерывно стонущего молодого человека с перевязанной головой. — Ухажера отхватила, — посмеялась пожилая. — А что? — хихикнула девица. — Как сотрясение вылечим? Сразу в ЗАГС. Покачав головой, пожилая вошла в процедурную. Медсестра завела перевязанного в небольшую палату. — Вот койка, ложись. Вставать нельзя. Если что, утка под кроватью. Станет плохо, нажмешь. Она показала на красную кнопку над кроватью и вышла. Молодой человек, полежав несколько секунд, быстро сел. Ментов нет. Он от меня через одну палату. Пост медсестры рядом. Но если эта фифочка дежурит, точником где-то... Комплименты собирает. Я на 21 день. Опухоль на голове, тошнота, слабость, вот и сотрясение. Хорошо Рэмбо придумал. Мотоцикл в канаве покореженный. Рядом я, ссадины, кровь во рту. Ладно, убирать крюка надо сегодня. Выходной, врач только дежурный. Незаметно в палату и, приподняв его, смаху об край кровати и давануть посильней. Застанет кто? Под дурака играть. Нелли вытащит. Парень тихонько засмеялся. А лихо меня доставили до аварии. Куда-то Люк с Филином ехали, тоже по чью-то душу. Два крепких парня, о чем-то весело разговаривая, шли по плохо освещенному переулку. Но если бы кто их видел близко, поразился бы несоответствию разговора с выражением лиц. Отпуская веселые шутки, парни были напряженно сосредоточены. — Вот дом 10. Здесь он живет, — еле слышно сказал один, показывая на двухэтажный с потрескавшейся облицовкой дом. — Там наверняка засада, — убежденно ответил второй. Они сели на покосившуюся скамейку и, развалившись, закурили. — Мужики! — обратился к ним вышедший из дома лохматый мужчина. — Покурить оставьте. — Садись, закуривай. Один из парней протянул лохматому пачку сигарет. Мужчина поспешно сел, дрожащими руками достал сигарету. — Болеешь? — сочувственно спросил давший курева. — Перебрал вчера малость, — несмело хихикнул лохматый. — Ты Перова давно видел? — подал голос второй. — Вчера бухали вместе. Выпуская дым, повернулся к нему лохматый. — Он Яву каким-то парням на прокат дал за ящик водки и гудит с Клавкой. — Что же ты не там? — удивился парень. «Вместе пили, а ты болеешь?» «Да ну его!» — расстроенно отмахнулся лохматый. «У него уже глюки. Не лезь, мол, к Лавке и в лоб. А потом она», — он зло плюнул. «Может, они пузырек продадут? А то тоже мучаемся». «Я знаю, где есть», — обрадованно вскочил мужик. «Правда, 20, но точняк — это здесь. А до Клавки топать далеко. Да и перо не продаст, наверное». Парни переглянулись. Поняв это по-своему, лохматый клятвенно заверил. «Гад буду, здесь точно есть. Держи 40 и шустрей». Один из парней сунул деньги мужчине. «Я моментом!» С места рванулся тот. «Бросит он нас!» — засмеялся второй парень. «Зря, Люк, деньгами соришь». «Не бросит!» — Люк поднялся. «Придет, накачаем, он и отведет к Лавке». «Тогда троих придется», — второй выразительно провел ребром ладони по горлу. Там видно будет, — ухмыльнулся Люк.